Глава 18. После этого Паул покинул Афины и отправился в Коринф. Там он встретил иудея по имени Акила, уроженца Понта. Тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прискиллой, потому что император Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. И Паул пришел навестить их. У них было одно ремесло с Паулом, они изготавливали палатки, и поэтому Паул остался работать с ними. Каждую субботу он рассуждал в молитвенном доме с иудеями и греками, пытаясь их убедить. Когда из Македонии пришли Сила и Тимитей, то Паул посвятил все свое время возвещению Слова Всевышнего, свидетельствуя иудеям о том, что Масих — это Иса. Когда же они стали препятствовать ему и оскорблять его, он отряхнул пыль с одежды и сказал им: «Вы сами повинны в своей гибели. Я чист, и теперь я иду к другим народам». Паул вышел из молитвенного дома иудеев и пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Всевышнего. Начальник молитвенного дома иудеев, Крисп и все его домашние поверили в повелителя. И многие из коринфян, слышавших Паула, уверовали и прошли обряд погружения в воду. Однажды ночью повелитель Иса сказал Паулу в видении: «Не бойся, продолжай говорить и не умолкай. Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе есть много принадлежащих мне людей». И Паул провел там полтора года, уча их слову Всевышнего. В то время, когда Галлион был правителем провинции Ахаия, отвергающие Иису иудеи, сообща напали на Паула и привели его на суд. Они стали обвинять его: «Этот человек убеждает людей чтить Всевышнего не так, как учит наш закон». Паул не успел еще ничего сказать, когда Галлион обратился к обвинителям: «Иудеи, если бы вы обвиняли его в каком-либо правонарушении или же серьезном преступлении, то у меня было бы основание принять вашу жалобу. Но так как здесь идет спор об учении, именах и вашем законе, то решайте эти вопросы сами. Я не желаю быть судьей в подобных делах». И он прогнал их из зала суда. Тогда все схватили начальника молитвенного дома иудеев Сосфена и избили его перед зданием суда. Но Галлион не проявил к этому никакого интереса. Паул пробыл еще некоторое время в Коринфе. Затем он простился с братьями и вместе с Прискиллой и Акилой отплыл в Сирию. Перед отплытием Паул остриг волосы в Кенхреях, потому что некогда дал обет Всевышнему. Они прибыли в Эфес, где Паул оставил Прискиллу и Акилу, а сам пошел в молитвенный дом иудеев и рассуждал там с ними. Они просили его остаться у них еще на некоторое время, но он отказался. «Я вернусь, если на то будет воля Всевышнего», — пообещал Паул на прощание и отплыл из Эфеса. Он сошел с корабля в Кесарии, пришел в Иерусалим и, поприветствовав местную общину верующих, отправился в Антиохию. Проведя некоторое время в Антиохии, Паул отправился оттуда в путь через Галатийскую область и Фригию, укрепляя по дороге всех находящихся там учеников. В Эфес тем временем пришел иудей по имени Аполлос. Он был родом из Александрии. Аполлос был человеком образованным и хорошо знал Писание. Он был научен пути повелителя и говорил очень горячо и убедительно, правильно уча об Иссе, но единственным обрядом погружения в воду, который он знал, был тот, который совершал Яхия. Аполлос начал смело говорить в молитвенном доме иудеев, и когда Прискилла и Акила его услышали, они пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Всевышнего. Аполлос хотел идти в Ахаию, и братья, поощряя его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять Аполлоса. Когда он пришел туда, то оказал большую помощь тем, кто по благодати Всевышнего уверовал. Аполлос убедительно опровергал непризнающих Иису иудеев в открытых диспутах, доказывая Писанием, что Масих — это и есть Иса.